могут различить неподвижно стоящего человека на расстоянии не более 15 шагов. К тому же легкий ветерок дул прямо ему в лицо. Тем не менее он сосредоточился и приготовился отскочить в сторону, если носорог бросится на него. Зверь с поразительным проворством переступал с ноги на ногу, явно не желая успокаиваться, и в пылком воображении Крейга его рог становился с каждой секундой длиннее и острее. Он незаметно достал складной нож из кармана. Животное почувствовало движение и приблизилось на несколько шагов, так что Крейг оказался на границе его поля зрения и в серьезной опасности. Коротко взмахнув рукой, он бросил нож над головой носорога в кусты позади него. Раздался громкий треск, когда нож ударился о ветку. Носорог мгновенно развернулся и бросился на звук. Кусты расступились, как перед танком «Центурион», и треск постепенно стих, когда носорог поднялся по склону и перевалил за гребень в поисках противника.